не бросай эту трубку, давай, дай договорить. О чем я с тобой должна договариваться? Ну как о чем? Приходи, говорит, сейчас ко мне в 218-ю. Там посидим, выпьем, поговорим, решим все наши вопросы. Не наебешь, ебёна мать! Почему сразу? Я с бандюгами не договариваюсь! Почему с бандюгами, Валь, ты чё? Какими бандюгами? Хороший человек не привяжется к чужому телефону! Так я тебе и звоню-то, потому что ты ко мне прийти сама-то не хочешь в гости. Приходи, я и звонить перестану. Ты хуй картавый, у тебя нихуя не разберешь. Говорю, приходи ко мне, я и звонить перестану. Слышишь? Чего? Говорю, приходи ко мне в гости. Придешь в гости? Нихуя не разберешь у тебя, ебаная тварь. Приходи в гости, говорю. Поняла теперь? Не слышу! Слышишь? Слышишь? Говорю, придешь в гости ко мне или нет? Чего? Алло, Валь, теперь слышишь? Говорю, теперь нормально слышишь? Я тебе поэтому перезвонил. Говорю, приходи ко мне в гости, решим все вопросы. Придешь? Чего? Говорю, приходи ко мне в 218-ю. Но-но! Но-но, что но-но? Приходи, говорю. Сядем, выпьем по 100 грамм. Обо всем договоримся. Я с тобой договариваться о чем? Как-то о чем? Ты сама не хочешь, чтобы я тебе звонил, правильно? Что? Ты же не хочешь, чтобы я тебе звонил? Ты картавый! Кто картавый? Но-но, ты о чем? Говорю, приходи в гости, решим все наши вопросы. Какой вопрос? Какой вопрос? Квартирный какой еще? Квартирку захотел, хуй ебаный! Причем не только квартирку, мне ты нравишься. Я из тебя не прочь, как говорится. Приди. Насчет квартирки все позваниваешь, дураков ищешь, тебя тут, блядь, не детский сад. Да ты приходи ко мне в гости, обо всем обговорим. Придешь? Я тебе звонить перестану. Да я не охуела, блядь! Нахуй ты мне вообще сдался? Бандюга! Че? Чтобы я встречу еще с бандитом устраивала! Каким бандитом, Валь? Ты о чем? Ты че, Валь? Кто бандит-то? Это я-то бандит? Ты мне грозишься... А зачем же я тебя потребовала вдруг? Ну, как, нравишься ты мне? Да что ты? Ну да. Да что ты? Не поэтому ли ты обещал меня убить, и чтобы я под лестницей буду валяться? Валь, ты чё, это не я. 2 года назад, блядь, обещал убить. Валь, это не я, ты чё? Ты, наверное, не... Да. Это тебе какие-то хулиганы звонили, это не я, Валь. Не ты! Нет, конечно! Нет, блядь, это ты был из 218, ты не скрывал! Валь, да не я это тебе звонил, и ты мне нравишься очень. Вообще я мечтаю... Ты участковый тебя на место поставил на 2 года! Валь, ты о чем? Это не я. Ты вообще мне нравишься очень как женщина. Давно мечтаю... Ты что думаешь, я, блядь, без памяти, что ли? Да нет, почему? У меня еще память не отшибла! Да я согласен, и ты вообще у нас вся женщина, как говорится... В соку. Я вот о чем толкую-то? Давай поговорим о наших с тобой личных, как бы, отношениях. Да ни о чем я не собираюсь ни с кем договариваться! Да почему? Я с самыми серьезными намерениями. Зачем ты мне нужен-то? Ты к жене приставай к своей, а не ко мне! Надоела она мне, жена-то. Хочу развестись с ней, на тебе жениться. Слышишь, Валь? Ты поищи себя помоложе, хули ты приебываешься к старухе. Валь, да при чем помоложе, ты мне нравишься. Ты как раз в самом расцвете да сил. Да что ты, с каких это пор тебе отстали старухи нравиться? Ну ты не старуха у меня еще? Старушку захотел! Да ты не старуха еще! Со старушкой! При чем, какой старушкой, Валь? Ты посмотри на себя в зеркало, ты у нас еще ого-го. А жена на мне и так уже давно надоела, мечтаю от нее избавиться. Мы тут сейчас с тобой... Я-то, блядь, еще не забыла, как ты меня убить хотел, блядь. Говоришь, сейчас будешь под лестницей валяться. А теперь вдруг всплывал, ебаный. Валя... Кому ты ебешь мозги-то? Да ты, Валя, путаешь что-то. Это не я был, 100% не я. Нихуя, я еще никогда ничего не путала. Валя, ты у меня, конечно, и умница, и красавица, и тому подобное, но это ты путаешь точно, я тебе говорю. Да как же это можно? Ты перед глазами у меня стоял, подъезд не пускал, а я, блядь, забыла, да? И лица перепутала. Валь, ну я не знаю. Ты, наверное, может, путаешь действительно меня да с кем-то. Да я знаю. Кстати, Валь, о моей жене. Я вот что подумал. Если мы с ней разведемся, да? Потом мы... Участковый тебя на место поставил 2 года назад. У меня 2 свидетеля было, что ты меня в подъезд не пускал. Валь, да врут они все. Не верь ты им. Эти свидетели еще живы, блядь. Валь, да врут они, говорят тебе. Врут, это они нашего с тобой счастья не хотят. Помешать нам пытаются. Ты Татьяне день смотришь? Слышь, Валь? Алло? Чего тебе? Говорит, врут они все. Это они нашему с тобой счастью завидуют и помешать пытаются. Я вот думаю, чего? Разведусь-ка я со своей женой, женюсь на тебе. А потом мы, я свою 218-ю и твою, мы вместе сменяем в одну и будем жить в одной большой квартире. Ты как на это смотришь? Пошел ты нахуй со своими наполеоновскими планами. Почему это, Валь, ты чего? Наполеон хуев, блядь, размечтался. Валь, ну ты почему размечтался? Меня, во-первых, конечно, в первую очередь интересуешь ты. Квартира меня, собственно говоря, это так, на втором плане. Но ты мне очень нравишься, как женщина. Вот я тебе и говорю, заходи сейчас, пока жены нет дома. Как ты на это смотришь? Я, можно сказать, в любви признаюсь, а ты молчишь. Да пошел ты нахуй со своими предложениями! Валь, ну почему так грубо-то? Я к тебе всей душой и сердцем, а ты меня посылаешь. Аферист ты ебаный! Да нет же, я серьезно тебе говорю. Очень уж больно нравишься ты мне. Аферист? Да нет, говорю, нравишься ты мне очень. Пошел ты нахуй, блядь, поэтому убить хотел, что нравлюсь. Валь, ты путаешь что-то, я тебе говорю, соседи врут. Это они, наверное, кого-то подговорили, чтобы он вместо меня тебе поугрожал. Да что ж я твою морду, что ли, не знаю? Валь, ну, говорю тебе, это может, они наняли актера какого-то, который переоделся в меня. Специально, чтобы нас с тобой рассорить, чтобы нашему счастью с тобой помешать. Поэтому я тебе говорю, ты меня просто перепутала с актером, это не я был. А свидетели врут. Ты-то знаешь это, надеюсь? Был не ты! А полковник милиции пришел, блядь, к тебе! Составил акт! В твоей же квартире, блядь! И ты заволнся! Сейчас опять возник! Да нет, Валь, ты путаешь, говорю тебе. Не я это был. Да нихуя не путаю, блядь! Валь! Я еще помню, как ты в подъезд, блядь, не пускал. Валь, ну может я тебя не пускал, потому что, может, я тебя в подъезде обнять предпытался, там, пощупать кое-что. Может, я, как говорится, за интимные места ухватиться хотел. Я к тебе как к женщине тогда подходил, а ты не понял. Да-да-да-да. И сказал, под лестницей будешь валяться, если паспорт не дашь. Это чьи, блядь, слова? Возлюбленного, да? Да. Влюбленного? Да, я паспорт хотел взять, чтобы пойти подать заявление в ЗАГС. И твой, и мой. А под лестницей это я имел в виду после того, как мы с тобой и займемся мозги еще любовью. Запомни, мне мозги не заебешь. Валя, этот паспорт я хотел, чтобы забрать тебя, чтобы пойти в ЗАГС заявление подать, сюрприз тебе сделать. Да что ты? Что ты говоришь? Да, да, да. Угу. Подали бы заявление. В ЗАГС захотел? Да, свадебку сыграть. Да, в ЗАГС. Сказал, трупом будешь под лестницей валяться, а при чем тут ЗАГС-то? Это в переносном смысле слова. Это в смысле, после того, как я займусь с тобой любовью, ты потеряешь чувства и будешь лежать, как будто мертвая, после излияния желаний. Еби мозги еще кому-нибудь, еби, но мне не проебешь. Валь, ну так как вы насчет свадьбы-то? Бесполезно! Мозги мои не проебешь!